Человек огромной воли. Его сослали в Сибирь, мучили и пытали, а потом сожгли, но он не отказался от старой веры. Часть народа, как и Аввакум, не признала новшеств. Так произошел раскол русской церкви. Раскольники бежали в Сибирь и в Великое княжество Литовское и продолжали верить по-старому. Сам Никон захотел, чтобы власть патриарха почиталась выше царской. Алексей Михайлович созвал церковный собор. Никона осудили, лишили патриаршества и сослали в монастырь.